Веришь мне, путница, значит, не спрашивай. Даже коль тронулась путь за ответами, синее небо давно разукрашено чистыми яркими звезд самоцветами. Ольга Баянова. «Сказки северного леса». Записано побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Мартовская сказка, часть первая. Как-то дед Матвей сказал своему внуку Славке: «Я вчера проверил, снег в лесу уже стаял. Кое-где в тенечке да под кустами держится. Сходим березки попроведуем. Может, соку дадут напиться?» «Вы поосторожней там с березками-то», – засмеялся Славкин отец. «Как бы чего не вышло!» Дед тоже засмеялся. Как решили, так и сделали. Пришли в лес. Он был еще по-зимнему хмурым, только вечно зеленые елки, сосны да кедры веселили глаз. Травка да подснежники кое-где пробивались сквозь прошлогодние засохшие былинки. Зато птицы уже почувствовали скорое наступление весны, подыскивали надежное место для будущего гнезда и пробовали голоса. Дед с внуком постояли, вслушиваясь. Лес тоже слушал, просыпаясь от зимнего сна. Дед Матвей выбрал березку, что на самом солнышке росла. Прямо у корней пристроил туесок и над ним почистил кору. Ласково погладил ствол дерева, приобнял и стал что-то шептать березке, прижимаясь щекой к шелковой коре. Славка подошел поближе, прислушиваясь к словам. «Красавица, белоствольная, позволь!» Что-то еще очень тихо, ласково и просяще нашептывал дед. Мальчик не поверил своим глазам. Вдруг тоненькие ветки березы склонились и как будто обняли деда. Так какое-то время и стояли, обнявшись, дерево и человек. А потом все стало по-прежнему. Только дед Матвей все еще обнимал ствол и продолжал шептать. А мальчик, пораженный увиденным, тоже прошептал: «Дед, да она тебя обнимала!» На что дед как-то по-будничному отозвался: «Значит, дала согласие. Я просил соку у нее весеннего. И прощения просил, что больно сделаю. Но видишь, разрешила», — пояснил дед. Достал ручную маленькую дрель, просверлил в стволе аккуратную дырочку, и оттуда сразу начал сочиться сок. По коре серебристой покатились слезы, задумчиво процитировал он всплывшие строки и снова повторил: «Прости меня, милая, прости, питомая». А березка снова откликнулась трепетанием ветвей. Тогда дед Матвей вынул пучок прошлогодней луговой травы, скрутил их потуже и поместил в сочившееся соком отверстие. Сок тут же усилил напор и зажурчал по травяному мостику прямо в туесок. «Теперь подождем, послушаем, что лес нам расскажет». А лес смотрел и вспоминал, как однажды происходило что-то похожее. Их тоже было двое, он и она, глупая наивная березка. Но чем же все закончилось для них? Нет, лучше не вспоминать. Туесок был почти полон, дед Матвей торопливо вынул приготовленную заранее деревянную пробку и заткнул отверстие в стволе. Сок перестал течь. Садовым варом, которым пользуются все садоводы, аккуратно закрыл повреждение. «Рана не опасна, вылечишься к лету», – опять всплыли памяти забытые стихи. Внук уже пританцовывал вокруг заветного туиска. «Глотни пару глоточков. Первый раз пьешь, осторожнее нужно». Славка глотнул. «Ух ты! Почище лимонада!» – и передал туесок деду. Тот тоже сделал несколько глотков и поклонился березке. «Спасибо, милая!» Внук, подражая деду, тоже поклонился. А лес подумал, глядя на него: «Неплохой малец растет, с понятием. И долго еще провожал взглядом деда с внуком. Дома Славка взахлеб делился впечатлением. «Нет, ты только представь!» – восклицал он весь вечер, вспоминая то одно, то другое. Но после вечернего чаепития вдруг тихонько спросил деда. «А каких это двоих?» – лес говорил. «Он и она, молодая березка. Ты знаешь эту историю?» Дед онемел от изумления. «Славка, да ты понимаешь, что говорит лес?» «Ну, уважил внук, весь в меня пошел». «Нет, дед, ты не отвиливай, сказку давай, и лучше о том, что лес вспоминал о березке». «Ну что же, слово держать нужно, будет тебе сказка». И полилась весенним ручейком мартовская быличка. А дело было так. Получилось так, что в лесу одновременно подросло несколько молодых березок. Были все они одногодки, подрастали одинаково. Все любили по ночам превращаться в девушек и водить хороводы с молодыми кедрами да елями. Но одна из них росла быстрее, да и пушистее, кудрявее была, чем остальные. А когда цвести начала раньше своих подружек, то и вовсе загордилась и хвасталась перед всеми своими сережками. «Смотрите, смотрите!» – приглашала она всех. «Какие красивые желтенькие сережки! Как красивы они с зелеными листочками!» Прилетел ветерок, играл молодыми листочками, перебирал пушистые сережки и шептал в восторге. «Ты самая красивая!» Но очень быстро улетал к другим березкам, что очень огорчало нашу красавицу. Она стала интересоваться у всех, можно ли любить вечно. «Ну, если не вечно», — добавляла она, подумав, «то хотя бы до холодов». «Враки, враки!» — каркнула ворона и улетела, не объяснив почему. Тогда березка спросила у красавца дятла, который каждую весну прилетал к ней, чтобы полакомиться вкусным березовым соком. Он продалбливал клювом небольшое отверстие в коре и длинным языком слизывал капли сока. И хотя было довольно больно, березка терпела боль ради их многолетней дружбы. Когда же она спросила птицу про вечную любовь, дятел только рассмеялся, больно клюнул ее, вытащил червячка древоточца, проглотил и, прочищая клюв, сказал: «Какая ты еще глупая!» И тоже улетел. Загрустила березка, опечалилась. Но однажды к березке пришли девушки из деревни. Они посмотрели на деревце, обошли кругом и сказали: «Вот это самая красивая! Она будет нашей главной березкой!» Они стали украшать дерево, водить вокруг него хороводы и петь песни про вечную любовь. «Вот у кого есть вечная любовь! У людей!» – вслух сказала березка. «Но мне тогда надо превратиться в настоящую девушку. Ведь не полюбят же березку». «Полюбит, если приворожишь». Оказывается, Мавка, главная над всеми русалками, уже сидела на ветвях, ожидая, когда девушки придут погадать о суженом. Русалка заскучала, потому и вступила в разговор с глупеньким деревцем. «А что это?» – тут же откликнулась березка. «А это способ, как сделать любовь вечной». «И он будет всегда-всегда меня любить и не улетит, как ветер?» «Да, бывает и так», — согласилась Мавка. «А я тоже буду любить его?» — продолжала расспросы березка. «Так ведь привораживает только того, кого любишь». «А как узнать, что любишь?» «Ну, это когда считаешь кого-то красивее всех». «А если я считаю себя красивее всех?» «Ну и глупая же ты! Отстань от меня, не лезь с разговорами!» И русалка отвернулась в сердцах. Тут начали подходить девушки, они стали шептаться с Мавкой. Березка невольно выслушивала чужие секреты и советы русалки. Миновали русалии, приближалась середина лета, а когда наступила купальская ночь, все чаще приходилось березке выслушивать разговоры о любви. Постепенно стала понимать из этих разговоров, что чувствует девушка, когда любит. Тогда она снова стала раздумывать, а любит ли кого? О ком думает утром, просыпаясь? Кого вспоминает вечером, засыпая? Кто ей всех милее и роднее? За кого, не колеблясь, жизнь отдала бы? И на все свои вопросы она могла ответить только одно. Нет, никого. Что же, значит, я еще молодая, время мое не пришло. Нечего и беспокоиться. Подумала так и стала жить, как остальные. Днем красоваться на солнышке, дружить с птицами, что находили приют на ее ветвях, укрывать грибы под березовики, что росли у корней, и даже не обижаться на лосей, лесных красавцев, что общипывали молодые веточки почти до самой верхушки. Дерево замечало, что после такой лосиной стрижки крона становилась пышнее и кудрявее. Время шло. Снова настали зеленые русалии. Случилось так, что березку опять выбрали главной березкой. Завили ее ветви венками, чтобы русалкам было удобнее качаться. И опять Мавка, скучая, качалась на ее ветвях. «Ну что, все еще думаешь о вечной любви?» – поинтересовалась она. «Да нет, как-то забылась. Я ведь так и не люблю никого, кроме себя. Вот это, наверное, и есть вечная любовь. А знаешь, я тут как-то вспоминала свои девичьи годы, и всплыло в памяти одно заклинание, как присушить парня, даже если и сама не любишь». «А зачем, если не любишь?» «А так, из интереса. Приятно же знать, что кто-то тебя вечно любит», — добавила коварная русалка. Почему она так уговаривала наивную березку приворожить первого попавшегося парня, можно только гадать. Правду, скорее всего, не знала и сама Мавка. Ничего не объяснив, она просто стала учить, как можно присушить парня. «Тебе придется дождаться весны, когда ты проснешься от зимнего сна, и соки жизни забурлят в тебе. Тогда выбери момент, когда за березовым соком придет к тебе молодой парень. И пока твой сок наполняет его туесок, шепчи слова, которым я тебя сейчас научу. А когда сделает он хоть один глоток, скажешь главное слово. И все, он навеки твой». Но тут Мавка обернулась к девушке, которая пришла с подарками, лентами и бусами, да и забыла сказать главные слова, запирающие приворот. А березка, взволнованная услышанным, тоже об этом не вспомнила. Можно, конечно, сказать, что случайно все так вышло, но известно также, что все случайности подготовлены неотвратимостью, которая поглавнее рока и постарше судьбы будет. Опять пробежало времечко. Наступил первый весенний месяц. Стали люди кликать весну красну, печь жаворонков да тетерок. Ведь весну на своих крыльях приносят птицы, возвращающиеся из теплых краев. А кликали так, поднимаясь на пригорок с печеньем в руках, подбрасывали его повыше и кричали: «Птицы, прилетите! Весну принесите!» Вот и называлось это первые заклички весны. Продолжение следует. Не сомневайся, дороги за сказками встретим однажды вещунью приветную. Глянет весна изумрудными глазками, солнышко встанет зарею рассветной.